Старый фермер слушал великого сыщика, как во сне. Долго не говорил он ни слова. Потом вдруг остановился и, схватив Пинкертона за руки, сказал: «Я не совсем еще соображаю все то, что вы мне говорите, мистер Пинкертон. Одно только ясно мне. Вы оказали мне такую услугу, за которую я навсегда останусь у вас в долгу». «Подождите!» — весело засмеялся Пинкертон. «Не торопитесь, дорогой друг. Еще ничего не доказано, и главная работа начнется только нынче ночью. Давайте же выработаем план действий. Вы отправляетесь теперь к себе в комнату. В 11 часов вы тихонько перебираетесь ко мне и прячетесь. Ну, хоть под кроватью. Я лягу на кровать, притворюсь, конечно, спящим, и, поверьте, достойным образом встречу ночного посетителя». При этих словах Нат Пинкертон злобно засмеялся. «Ваша очередь, — продолжал он, — наступит тогда, когда у нас с молодцом дойдет до рукопашной. Он будет, конечно, защищаться, как лев. Мой верный помощник подкараулит 3 или 4 остальных мошенников, и мы должны будем поспешить к нему на помощь. Завтра, чем свет, мы отвезем тогда всю эту компанию в Буффало, а на следующий же день вы достанете себе хоть целую сотню рабочих». Условившись таким образом, Гейден и Пинкертон вернулись в усадьбу. Около 11 часов Нат Пинкертон отправился к себе. Сделав необходимые приготовления, он снял с себя сюртук, сапоги и лег в постель. Через несколько времени кто-то слегка постучался в дверь. Пинкертон впустил фон Гейдена, который сейчас же забрался под кровать. Часы пробили 12. Послышался легкий шум, как будто внутри стены свалился кусок извести или камень. И, слегка открыв глаза, сыщик увидел скелет, осторожно подкрадывавшийся из-за колонны. Распростертыми руками поддерживал он большую белую простыню, которая в виде плаща не спадала с его плеч и закрывала все туловище. Привидение становилось перед самой кроватью. Сыщик увидел, как скелет протянул на сей раз не костлявую, а настоящую живую руку, вынул из обоих револьверов все патроны и заменил их другими. Только что скелет окончил эту работу, как вдруг начался уже знакомый Пинкертону шум и грохот, и заплясали синие огоньки на стенах комнаты. В то же самое время над мнимо спящим наклонился череп призрака. Пинкертон выхватил из-под одеяла 3-й револьвер и со всего размаху ударил им по черепу. Раздался хриплый крик. Череп с грохотом покатился по полу, и сыщик с высоко поднятым револьвером ощутился лицом к лицу с безголовым скелетом. «Не с места, Фред Редерсон!» — грозным, могучим голосом закричал Нат Пинкертон. Вместо ответа послышался крик бешенства, и скелет быстро подался назад. «Стой!» — еще раз крикнул Пинкертон. И прежде чем таинственный гость успел скрыться за колонной, раздался выстрел. Новый крик доказал Пинкертону, что он не промахнулся. С быстротой молнии бросился он на привидение. Весь скелет рассыпался, кости упали на пол, и Пинкертон почувствовал, как чьи-то сильные, могучие руки схватили его в свои объятия. Вместе с тем сразу потухли огоньки на стенах, и из-за колонны выскочила вторая темная фигура. Но в ту же минуту Орлов Вандергейден вылез из-под кровати и быстро вскочил на ноги. При слабом свете ночника старик узнал во вновь появившейся фигуре своего управляющего и с яростью накинулся на него. Несколько страшных ударов кулака обрушились на голову негра, так что он без памяти упал на землю. Тем временем на полу происходила отчаянная борьба между Пинкертоном и мнимым скелетом. Но когда Гейден подскочил на помощь Пинкертону, тот уже успел справиться со своим противником и связать его по рукам и по ногам. То же самое было сделано затем и с негодяем-управляющим, который, придя в себя, делал отчаянные усилия, чтобы освободиться от связывавших его руки веревок. «Ты напрасно стараешься, милый мой», — насмешливо улыбнулся ему старик Гейден. Затем он подошел посмотреть на другого мошенника и увидел, что великий сыщик был прав. Человек, лежавший на земле, был никто иной, как Фред Редерсон, бывший владелец усадьбы. Между тем грохот и шум все еще не прекращались. Очевидно, сообщники привидения еще ничего не знали о происшествии. Когда Пинкертон и Гейден зашли за колонну, то увидели в ней нечто вроде двери, которая в настоящую минуту стояла открытой. На полу стоял маленький своеобразно устроенный фонарик. Пинкертон взял его в руки, громко засмеялся и пустил по стене прыгающие синие огоньки. Посредством особого механического приспособления пестрые стекла фонаря быстро перемещались и таким образом производили означенные световые эффекты. Сыщик осветил внутренность колонны. На некотором расстоянии друг от друга там находились особые выступы, очевидно служившие ступеньками. Оглушительный шум, все еще поднимавшийся из открытой колонны, начинал страшно смешить Гейдена и Пинкертона. Оба конюха, видимо, из кожи лезли, чтобы как можно страшнее изобразить силу нечистого духа. «Оставайтесь здесь у этих джентльменов, мистер Гейден», — сказал Пинкертон. «А я спущусь вниз и скажу этим молодцам, что нечистый дух больше уж не будет появляться в вашем доме».